بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Продолжим читать страница 4, видишь, Изан аль-Ихласу фи талиб аль-Илм. إذن الإخلاص في طالب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. Значит, искренность в процессе требования знания, чтобы целью был лик Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля или то, что у Аллаха, и ничего иного из мирских целей, чтобы требующий знания был тем, кто намеревается избавиться от невежества в своей душе. Это примерный смысл того, что сказал шейх Хафизахуллаху Тааля. Тайб значит искренность. И в прошлый раз последнее, о чем мы говорили, об искренности. Аллах Субханаху ва Тааля похвалил знание, отвел его обладателям особое место, особый почет. Следовательно, это является поклонением, так как все, что любит Аллах Субхану ва Тааля, чем он доволен, что похвально у него, является поклонением. И требующий знания необходимо, чтобы он был в процессе требования знания также искренним, как и в любом другом поклонении. Не имел какие-то мирские цели в том цессе, когда он занимается учебой. Вообще намерение, братья, это такая вещь, которой можно торговаться. Как понять, можно торговаться? Даже говорили сальфы, намерение это торговля ученых. Каким образом? Можно в одно намерение включить несколько вещей, и иншаллах твоя награда Аллаха Субхану ва Тааля будет больше. Приведем пример. Во-первых, когда требуешь знания, помни о том или намеревайся подчиниться приказу Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Смотри в слова Всевышнего, который сказал в своей книге: «Фа'лям аннаху ля иляха илляллаху вастагфир лизанбик». Знай же, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свои грехи. То есть Аллах Субхану ва Тааля приказывает нам знание, говорит: «Фа'лям, знай же». Поэтому, когда приступайте к требованию знания, к учебе, держите у себя в голове то, что этим самым вы подчиняетесь тому, что приказал Аллах Субханаху ва Тааля. Также держите в своем намерении или в своей голове то, что вы хотите быть защитником шариат. Ведь шариат защищает не книги, так как книги сами по себе говорить не умеют, и читать их не каждый заставишь. Шариат защищает тот человек, который в своем сердце носит этот шариат. В своем сердце носит знания о книге Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и сунне пророка, алейхи ссаляту вассалям. Так же, как оружие. От оружия нету абсолютно никакой пользы, если его никто не умеет использовать. Так же и книги, или знания, которые в книгах. От него абсолютно нет никакой пользы, если никто его не умеет использовать. На сегодняшний день как люди погрязли в нововведениях? Община исламская нуждается в ученых, нуждается в защитниках шариата, которые придут и будут защищать религию Аллаха от нападок врагов ислама и от нападок тех людей, которые постоянно вносят какие-то нововведения в эту религию. Нуждаются в том человеке, который будет очищать шариат. Поэтому всегда держите это у себя в голове. Также держите в своей голове, и об этом сказал шейх, и является это очень важным. Следующая вещь, то, что вы посредством того, что требуете знания, желаете избавиться от невежества. То, что вы посредством того, что требуете знания, желаете избавиться от невежества прежде всего и избавить от невежества другого. Почему? Потому что основа в каждом из нас, братья, это невежество. Поэтому кто, если летает где-то высоко в облаках, пускай спустится на землю и вспомнит о том, что невежественен в своей основе. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум ля таалямуна шайа». Аллах вывел вас из утробы ваших матерей, и вы ничего не знали. То есть человек ученым рождается или невеждой? рождается невеждой. И эта основа у него сохраняется в течение всей жизни. То, что человек в своей основе является кем? Невеждой. Однако по истечению каких-то определенных лет он учится чему-то мирскому, учится чему-то шариатского знания, и таким образом постепенно избавляется от невежества. Как относительно того, что связано с этим светом, так же относительно того, что связано с религией Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Поэтому, когда намереваетесь, прежде всего намереваетесь избавиться от невежества посредством знания. К тому же заработайте аль-хашья. Что такое аль-хашья? Кто знает? А? Аль-хашья. Бараклафик. Боязнь, страх. Смысл этого слова соответствует как русскому страх слову. Но у нас есть и другое слово, которое тоже можно перевести как страх, это аль-хауф. Какая разница между аль-хаш и аль-хауф? Кто знает? Может, хаши, она бывает, когда в одиночестве Аллах боишься, и более искренне, чем... Разница следующая, брат. Приведем пример. Пред тобой человек, твой враг. Ты не знаешь его возможности, ты не знаешь, состояние ли он овладеть тобой. Вот это называется аль-хауф. Во втором случае, если ты знаешь его возможности относительно тебя, ты знаешь, что он в состоянии овладеть тобой, то вот это уже называется аль-хашья, то есть умный страх. Или другими словами, страх, который основан на знании о возможностях другого. Вот это вот аль-хашья, вот эта разница между тем, что арабы называют аль-хашья, и тем, что называют аль-хауф. И согласитесь, братья, иногда страх бывает очень глупым. И Аллах Субхану ва Тааля любит тот, который основанный на знании. Который основанный на знании о том величии, которым обладает Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. На знании о его именах и качествах, о полноте его, в его власти и так далее. Аллах Субхану ва Тааля любит аль-хашья. Поэтому он и описал обладателей знаний в своей книге «Иннама яхша Аллаха мин айбадихи л'уляма». Поистине страшаться Аллаха тем страхом, который основан на знании, только рабы его знающие. Посмотрите в этот аят. Иннама, вот это слово воистину, из вещей или слов, которые указывают на ограничения в арабском языке. То есть, если кто только Аллаха и боится, то только обладатели его знания. Правильно? Яхша, страхом, который основывается на знании, страхом, который основывается на знании, который любит Аллах, Субханаху ва Тааля. Мин айбадихи, вот это мин ли табаид, то есть указывает на некоторые. Если кто и боится Аллахом, умным страхом, основанным на знании, то это некоторые люди, а только именно те, которые являются обладателями знания. Айбадихи, вот это мудаф ляхи, чьи рабы, рабы Аллаха, и зафет относится к Аллаху, это ли ташриф, указывает на величие и почет этой вещи у Аллаха, Субхану ва Тааля. Общий смысл какой? Если кто и боится Аллаха, как того, кому поклоняться, любя и возвеличивая, умным страхом, тем страхом, который основан на знании, страхом, обладателем которого являются те, кто имеет знания, то это только некоторые. И эти некоторые почетные рабы Всевышнего Аллаха, обладатели знания. Поэтому, братья, помимо того, что вы еще избавляетесь от невежества, вы приобретаете что? Аль-хашья. Вне сомнения, что два раката у Аллаха с хашья любимее, чем тысячи ракатов без хашья. Два раката на основе знания любимее Аллаха, чем тысячи ракатов без знания. Смотрите, великие слова, которые сказал Абу Дарда ради Аллаху Анху, этот великий сподвижник. Кто такой Абу Дарда? Кто знает? Сахаби Тайп, иншаллах. Паракалафик, полное имя. Улаймир ибн Амир ибн Кайс аль-Ансари аль-Хазраджи. Вот в этом вот наша проблема. Знаете, мы говорим, что мы следуем салифам, а сами даже не знаем наших салифов. Вот в этом, честно сказать, не только ваша проблема, всех нас без исключения. Не знаем даже, кто является нашим образцом. Поэтому мы должны особое внимание уделять такой вещи, как жизни сподвижников, их истории. Ведь это лучшие люди этой общины, как сказал пророк, алейхиссаляту вассалям, лучшие люди, люди моего времени. Затем те, которые после них, затем те, которые после них. Значит, Абу Дарда, радиаллаху анху, имам ученый факих этой общины. Пророк, алейхиссаляту вассалям, передается, что сказал про Абу Дарду: «Гуа хакимун уммати». Это человек мудрец моей общины. Это человек мудрец моей общины. Абу Дарда, ради Аллаху Анка, во время правления Османа в Шаме, в Дамаске, ему было дано право заниматься када, он был судьей. Муавия, ради Аллаху Анку, говорил: Абу Дарда — этот ученый, факих этой общины, который лечит исламскую мову от болезней. От каких болезней? От болезней сомнения, от невежества. Скончался Абу Дарда, ради Аллаху Анку, если не ошибаюсь, в 32 году хиджры. Принял он ислам в тот год, когда состоялась битва Бадр. Тайп, иншалла. Абу Дарда, ради Аллаху Анку, великий человек. И постарайтесь понять его слова, братья. Потому что это слова не простого смертного, это слова того человека, которому пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: это мудрец моей общины. На мудрые слова следующего содержания: «Я хабба занау малякиаси ва ифторухум. Кайфа ягбину на сахр аль-хамка ва саумахум. Ва лямискал ля зарраватин майбирри ва якини. Азаму инда Аллахи минам сали джибаль айбадата минал мухтаррин». Смотри на то сравнение, которое сделал Абу Дарда, ради Аллаху Анху. Желает сна кто? Аль-Акьяс. Акьяс — это кто? Те люди, то, что в сердцах которых является правильным, разум которых чист, то есть обладатели знания. И при том, что они спят и не постятся, добровольный пост, при этом они все равно лучше, чем те глупцы, те невежды, которые постоянно постятся и проводят ночи в молитвах. Не сравнятся они у Абу Дарды, так как невежда хоть и поклоняется больше, однако на основе невежества. А обладатели знания меньше поклонялись. Однако из-за того, что делали это на основе знания, действительно понимая то, что они делают, и то, что они произносят, осознавая это, у них за это больше награды. Вот это вот сравнение Абу Дарда, ради Аллаху Анху, сделал между тем человеком, который поклоняется Аллаху, будучи обладателем знания, пускай даже он меньше поклоняется, чем тот, который, может быть, и поклоняется больше, однако делает это без знания. Таким образом, сподвижники понимали место или степень того человека, который является обладателем знания. Поэтому, братья, еще раз скажем то, что Аллах Субхану ва Тааля два раката на основе знания намного любимее, чем тысячи ракатов, который не понимает человек, что он читает, что он произносит, о чем он говорит. Важно то, что в процессе требования знания ты также намереваешься избавиться от невежества. Также не забывай еще об одной вещи: избавить от невежества другого, своего брата-мусульманина, после того, как избавил от невежества себя. И, к сожалению, это то, чем на сегодняшний день пренебрегают многие братья. То есть под этим имеется в виду призыв. Знайте, что знание бывает или полезное, или бесполезное. Полезное, когда оно приносит тебе пользу и приносит пользу окружающим. Вот эти две вещи. И ты с него пользу берешь, тем, что совершаешь дела в соответствии со знанием. И приносишь пользу другому, тем, что призываешь других людей к этому знанию. Две вещи. Что касается первого, ты себе пользу приносишь. Знайте, братья, что знание или для тебя в судный день, или против тебя в судный день. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит в хадисе: «Аль-Кур'ан худжатун ляк ау алейк». Что-нибудь третье вспомнил? Нет. Куран или довод для тебя, или довод против тебя. Ничего он третьего не назвал. Понятно? Жил в соответствии с ним, с этим знанием — это довод для тебя в судный день пред Аллахом. Не жил в соответствии с этим знанием — это довод против тебя в судный день пред Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. Что касается второго — пользу приносить окружающим. Как мы сказали, к сожалению, то, чем на сегодняшний день пренебрегают многие братья, у кого есть хоть немного знания. Знание в своей основе – это вещь, как мы уже говорили на прошлом уроке, которая приносит пользу всему окружающему, которая заставляет жить сердца. Пророк сравнил, алейхиссаляту вассалям, знание с благоприятным дождем, от которого все начинает вокруг цвести и оживать. Поэтому обладатель знания, где бы он ни прошел, что бы он ни сказал, все должно вокруг начинать жить и расцветать. Поэтому призыв, братья, необходим. Это то, к сожалению, чем на сегодняшний день пренебрегли многие праведные братья. Ну вот это вот был путь посланников, путь сподвижников. Когда они что-то брали от пророка, алейхиссаляту вассалям, они передавали. Даже то знание, которое мы имеем на сегодняшний день, Это знание нам от кого дошло? Опять же, с подвижников. Элементарный пример, братья, всем известная история. Когда пророк, алейхи саляту вассалям, после того, как научил некоторых своих сподвижников, передал им некоторые знания, отправляет их к другому племени, племя многобожников, избавлять их от того невежества, в котором они погрязли. 40 человек их было. Из их истории все знают. Когда многобожники предательски убивают этих 40 сподвижников, которые на то время в какой-то степени считались уляма этой общины, ученые этой общины. Смотри, когда один из этих сподвижников шел, многобожник ему в упор вот так кидает копье в спину, и копье выходит спереди. Какими были слова этого сподвижника? Лучше бы я сидел дома бы под теплым крылышком жены. Он что сказал? Лучше бы я занимался бы своим торговлей или молчал бы, никуда бы не лез, да? Эти были его слова? Нет. Он вот так посмотрел на то копье, которое проткнуло насквозь, так взял свою кровь, лицо помазал, говорит: «Фусту воробель Кааба. Клянусь Господом Каабы, я одержал победу». Взял успех. Вот это вот было путем пророк, путем сподвижников. То знание, которое они брали, распространяли, какие бы сложности у них не были бы на этом пути. Другой пример. Аллах Субхану ва Тааля рассказывает нам: «Вадриб лягум масалян асхабаль кариати изджагаль мурсалюн». Приведи им в пример, то есть им, многобожникам, жителей деревни, к которым пришли посланники. С чем пришли? Пришли избавлять этот народ от чего? От невежества. Доноси до них знания, которые не спосланы от Всевышнего Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля посылает их двоих. «Изнарсальна лягим аснани факас забухума». Люди, когда Аллах посылает их двоих, посчитали их лжецами. Фаззазна бисали синала. Говорит, мы их подкрепили кем? Третьим посланником. Которые сказали: «Калю инна илейкум мурсалюн». Мы к вам посланники. Пришли до вас донести то, что не спослано. Если вы последуете этому, вы найдете успех в обоих мирах. Отвергните это. Продолжите оставаться в невежестве. Потерпите убыток в обоих мирах. Но многобожники говорят: «Калю мантум илля башару мислину ваманзали рахману минчаи». Кто вы, что ли, посланники? Вы такие же люди, как и мы обычные. И Аллах ничего не спасовал. «Ин антум илля такзибун». И вы ничего не делаете, кроме как бьете. Смотри, во-первых, опровергает то, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля. Во-вторых, еще обвиняет во лжи. Насколько тяжело этим посланникам, этим призывающим? «Калю раббуна яляму инна илейкум ля мурсалюн». Однако они говорят: «Наш Господь знает, что мы к вам посланники». То есть достаточно Аллаха как свидетеля. Если бы мы в чем-то лгали бы, ведь речь идет о такой святой вещи, как донести то, что тебе не спослано. Если бы мы в чем-то лгали бы, Аллах непременно бы нас опозорил бы, унизил. «Калю инна татайерна бикум». Смотри, как сказали многобожники: «Вы для нас являетесь дурным предзнаменованием, аузу биля». То, что они пришли до людей донести единобожие, избавить их от невежества, показать им, где истина, они это считают дурным предзнаменованием, дурным знаком. «Ля иллям тантахау ля нарджуманнакум ля мессаннакум кумина азабун алим». Если вы сейчас не замолчите, смотрите, какая угроза, то мы вас непременно закидаем камнями и подвергнем вас сильнейшему наказанию. Однако это посланников не остановило, они говорят: «Калю та ирукумаакум, а инзукиртум». Вот это вот ваше так называемое дурное предзнаменование против вас же обернется. Ведь это истина, то, что вы назвали дурным предзнаменованием. Судный день оно будет против вас, ведь мы до вас донесли правильно. Однако эти продолжают упрямство. И сподвижники им говорят: «Балянтум кауму мусарифун». Вы народ излишествующий, который уже перешел все границы, если вы это умудрились назвать дурным предзнаменованием. Смотри, как им было тяжело это. На окраине города живет другой человек, до которого доходит слух, что пришли призывающие, которые призывают к единобожию. До этого этот человек уже уверовал. До него доходит слух, как его народ хочет плохо обойтись с этими людьми, которые пришли избавлять их от невежества. Он остается дома? Нет. Он бежит на помощь этим посланникам. «Ваджа мин аксаль мадинати раджилин яса». «Каля я кауми табель мурсалин». С окраины города в торопясь прибегает человек, приходит и говорит: «О мой народ, последуйте за посланниками». Ведь они донесли до вас истину, они донесли до вас тавхид, они донесли до вас то, в чем успех в обоих мирах. «И таби умаляяс аликум аджрам вагум мухтадун». Следуйте за теми, которые не просят у вас награды. То есть делают это как? Не имея желания что-то потом от вас взять. Нет. «Вагум мухтадун». То есть смотри, кто-то придет и бескорыстно призывает. Вот это бескорыстие уже в какой-то степени свидетельствует от истинности того, к чему он тебя призывает. Но бывает и так, человек призывает бескорыстно, однако призывает к чему? К заблуждению. Поэтому этот человек еще подкрепляет свои слова, выражения. «Вагум мухтадуна» не на прямом пути. Но многобожники продолжают упрямствовать и наоборот даже начнут этого человека упрекать за то, что он, во-первых, уверовал, во-вторых, еще подключился к призыву, начал помогать этим посланникам в деле призыва. На что он им ответил, на их упреки? «Вамали я ля абуду лязи фатрани валяхи турджан». «Почему вы мне не поклоняться тому, кто меня создал, к которому вы будете возвращены?» «А аттахазу мин дунихи алиха» «И юридни рахману бидури ля тугня ани шифату бчайа валям казун». «Разве я должен адресовать поклонение кому-то иному? Ведь если милостивый Аллах пожелает, чтобы меня коснуло зло, ведь ваши вымышленные божества меня не избавят от этого зла». Многобожники, их терпение достигает предела, и они убивают этого человека. Хорошо, что человеку, лучше бы надо было сидеть дома молчать? Нет, не та ситуация, когда надо сидеть дома и молчать. Он побежал помогать посланникам, в какой-то степени оказать им помощь. Также подключился к этому призыву, пытался свой народ избавить от невежества. И в итоге он что-нибудь потерял этим? Нет, ничего не потерял, наоборот, приобрел. Его убивают, тыль отхуль джанна. Сказали ему, зайди куда? В рай. За что? За то, что узнал, последовал за ним, призывал к этому знанию. Правильно? قال يا ليت قومي يعلمون او если бы мой народ знал بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. За что простил меня Аллах? За знание, за то, что жил соответственно, призывал к нему и сделал меня одним из почитаемых. Важно то, что когда требуешь знания, имей в своем намерении избавиться от невежества самому и избавить от невежества другого, читай, брат бисмилля. سئل الإمام أحمد قيل له كيف الإخلاص في العلم؟ قال الإخلاص فيه أن يروي رفع الجهالة عن نفسه لأنه لا يستوي عالم جهوله. قال جل وعلا أمن هو قانت لله ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا في آية المجادلة يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. حسبك يا أخي. طيب. примерный смысл. Спросили имама Ахмада радиаллаху анху, что такое искренность знаний. На что он сказал, искренность – это когда ты намереваешься избавиться от невежества, так как не сравнится тот, кто знает, и тот, кто является невеждой. Аллах, Свят Он и Велик, сказал в своей книге, разве тот, кто выстаивает смиренно пред Аллахом Субхану ва Тааля, совершает земные поклоны, страшиться того света и надеяться на милость своего Господа. Скажи, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Также Аллах, Свят Он Велик, сказал в Сурат Аль-Муджадаля, возвышает Аллах те, которые уверовали, обладатели знаний, степенями. Значит, имам Ахмада, рахимуллах, спросили, каким должно быть намерение в процессе требования знаний, на что он сказал? Намеревайся избавиться от невежества, так как не сравнится тот, кто знает, и тот, кто не знает. Амман хуа каниту лилля. Разве тот, который смирен пред Господом своим, саджидан, совершает земные поклоны, вакаиман яхзару ляхара, страшится того света, ваярджу рахмата раббихи, и надеется на милость Господа. Разве он такой, как тот, который так не делает? Нет, не сравняться, правильно, тот, который страшится Господа, надеется на Его милость, выстаивает пред Аллахом смиренно молитвы, совершает земные поклоны. Он не такой, как тот, кто это не делает. И тот первый, который все это делает, он на основе чего это делает? На основе невежества или на основе знания? На основе знания, поэтому Аллах и говорит, «Куля галь яставиль лазина ялямуна ва лазина ля ялямун». Разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Или как? Ваяти суры муджадали, ярфа илляху лязина эману минку валязина утуляль мадраджат. Аллах возвышает те, которые уверовали из вас, и обладатели знаний степенями. И как говорил Ибн Хаджр аль-Аскалани, рахималлах, смысл примерно следующий его слов, верующий бывает двух видов. Или верующий, который является обладателем знаний, или который не является обладателем знаний. И Аллах, субхану ва тааля, возвысил знающего над незнающего степенями, которые указывают на превосходство одного над другим. Все же на этом свете любят ученых. Вот это вот особая степень для ученого на этом свете. На том свете у него тоже будет особая высокая степень, как того, кто свидетельствовал об истине, как того, кто старался прежде всего возвысить «Ля Иляха Илляллах» своими книгами, своими уроками, который старался вернуть людей к чему? К прямому пути. У него будет своя особая степень у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Конечно же, в зависимости от его дел, в соответствии со знанием, и от призыва к тому знанию, которое он взял. Читай, брат. فإذن الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيرهم والذي يطلب العلم ليعبد الله على بصيرة ليخلص نفسه هو من الجهالة وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا هذا قد أخلص لأنه قصد وجه الله جل وعلا قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مقلدا. Значит, Аллах Субхана ва Тааля возвысил обладающих знания над другими. И тот, кто требует знания, чтобы поклоняться Аллаху на основе знания, чтобы избавить себя от невежества, чтобы в его жизни все соответствовало тому, что узаконил Аллах Субхана ва Тааля, этот человек уже значит искренний. Кад ахлас, то есть уже проявил искренность, потому что он желал лика Аллаха. Желал спастись от того, чтобы быть тем, кто следует своим страстям, который является невежественным, маккаллид. Вот это вот, братья, вещь, на которую указал шейх. Старайся в своей жизни избавиться от невежества. Старайся не быть тем, которого называют маккаллид. Эта вещь очень плохая, очень вредная вещь для каждого человека. Маккаллид, слово кляда, знаете, вот это то, что обхватывает шею, подобно какого-то обруча на твоей шее. Старайся от этого избавиться. То есть слепо следуешь чему-то мнению или чему-то слову, не понимая доказательства, не видя это доказательство, понимаете? Следующее мнение того, кто не является доводом. Как простой человек, будь это даже ученый, не зная его доказательства, не понимая того, о чем он говорит, следующего слова. У нас довод только в том, что сказал Аллах, у нас довод только в том, что сказал пророк, алейхи саляту вассалям. И также единогласно мнение ученых этой общины. Потому что тоже единогласно ученые на заблуждении никогда не сойдутся, как хадис ля тачтами уммати аля даляля. Моя община на заблуждении никогда единогласно не сойдется. Вот это вот довод. А то, что помимо этого, старайся от этого избавиться. Будь это вопросы таухида или будь это вопросы фикха, тем более вопросов таухида. Большинство ученых говорили, что ля яджуз для каждого человека запрещено слепо следовать чему-то мнению или убеждению какому-то без доказательства на этой Курана достоверной сунны. Мы не говорим, что обязательно зазубрить ему доказательства. Нет, достаточно ему один раз услышать доказательства и жить соответственно с ним, то этот человек уже, можно сказать, строит свою акиду на основе доказательства. А иначе запрещено, и доказательства это ученые приводят. Известный хадис о трех вопросах могилы. Когда ангелы спросят, кто твой Господь, какая твоя религия, кто тот человек, которого послал к вам. Будет группа людей, которые скажут: «Ха-ха, ля адри, сами'ат у нас, а я кулю на чай афакульту». «Ха-ха, я не знал, я лишь слышал, как люди говорили что-то, и я повторял за ними». Смотри, люди что-то говорили, я повторял за ними. Ты люди что-то говорили, я повторял за ними. И этот ответ не будет ответом человека, который пройдет этот экзамен могилы. Пускай это наводит на страх, чтобы быть тем, кто мусульманин, потому что он нашел свою бабушку или своего дедушку на этой религии. Нет, стройте свою акиду на основе доказательств из Курана и достоверной сунны. Пусть каждая частичка вашего вероубеждения строится только на том, что пришло у нас в книге и в достоверной сунне. Тогда вы избавитесь от таклида в вопросах акиды, от этого слепого подражания. В вопросах фикха также, братья, старайтесь избавиться от этого слепого подражания, насколько вы можете. Можешь полностью избавиться, избавься полностью. Если можешь как-то частично избавиться от подражания в этих вопросах, в вопросах фикада, старайся избавиться хоть как-то частично. Следуй только тому, что на самом деле является доводом, как слова Аллаха, слова пророка, говорят слова сподвижников. Слова Аллаха, слова пророка. Вот это вот знание, братья. Сказал Аллах, сказал пророк. Сказали кто? Сахаби. Вот это вот знание. Следуйте этому. И зато знаете, как себя спокойно ощущать будете, а? Представь ты, идешь, брат, тахарат, заходишь, берешь же определенным образом. Не потому, что тебя бабушка когда-то в детстве научила, говорит, бери тахарат или так, или так, или так, споласкивай ноздри, раз за то-то. Нет, потому что в твоей голове Хадис, как, например, хадис, которым Усман ради Аллаху Ангу показывает, как пророк, алейхиссаляту вассалям, брал тахарат. Сумма васаля кефеги саляса мород, помыл свои руки до запястья 3 раза. Сумма тамад мада восстанча констанса, располоснул рот, нос высморкался. Сумма гасаля вачка саляса мород, свое лицо помыл 3 раза. Сумма гасаля яда глина лямирфака саляса мород. Затем помыл правую руку с локтем включительно 3 раза. Сумма льюсра мислязалик, затем левую, сумма маса хабирасихи, затем протер свою голову. Вспоминай другой хадис, как пророк протирал голову. Бада би мукада мирасихи хатту захава бихима ля кафаху сумма радаху малям мякани лази бадамин. Начинал он сначала головой, пока не доходил до затылка, затем возвращал свои руки в то место, откуда начинал. И ты спокоен, понимаешь? То, что ты делаешь омовение или любой другой поклонение, не потому что тебе бабушка, дедушка или кто-то так научил, да? Потому что тебя сам пророк, алейхи саляту вассалям, это научил. Старайтесь избавиться от этого таклида. Заходишь в туалет, вспоминаешь хадис Анаса Сабкиана, Набию саллиллаху алейхи вассалям, задахал аль-халя, каль, Аллахумма инни аузу бика мин аль-хубус валь-хабайс. Когда пророк, алейхи саляту вассалям, заходил в туалет, он говорил: «О Господь, ищу у тебя защиты или прибегаю к тебе от зла, шайтанов мужского и женского пола». Вся твоя жизнь, каждое твое движение, каждое твое слово основывается на чем? На доказательстве. Старайтесь избавиться от слепого следования. Пусть у вас слепое следование только будет относительно или книги Аллаха, но там действительно слепое следование требуется. И сунна, слова пророка, алейхиссаляту вассалям. Также вопрос акиды, братья. Старайтесь избавиться от слепого следования чему-либо слову. Учил Куран, увидел Аллах, говорит Ар-Рахман аль-Арш из стола. Аллах на троном из стола. Что такое из стола? Вспоминаешь, что видел слова сподвижников, которые говорят, что смысл истава соответствует смыслу глагола «иртафа». То есть возвысился, Аллах возвысился на чем? На троном. И здесь к тебе кто-то приходит и говорит: «Брат, истава со смыслом истауля». И ты спокоен. Тебя его слова в сомнении не заводят. Ты ему просто говоришь: «Брат, знаешь, давай я лучше буду описывать Аллаха так, как он себя описал». А то вдруг он мне скажет: «Зачем сказал истауля, когда ясно в Коране видел истава?» И вот так вся твоя акида, на основе чего? Доказательства. Описываешь Аллаха только так, как он себя описал. Или его посланник, алейхиссаляту вассалям. И знаете, чувствуешь себя спокойно в течение всей жизни. Не переживаешь. А представьте, как тяжело, когда ты не знаешь, халяль или харам. Когда правильно сделано или неправильно, какое у тебя колебание, если ты искренне верующий. Хочешь жениться, не знаешь, эта женщина для тебя халяль, харам. Женился, не знаешь, твой брак вообще действительно, недействительно. Хочешь взять какое-то имущество, не знаешь, оно для тебя халяль-харам. Хочешь что-то кушать, не знаешь, оно для тебя халяль-харам. Хочешь что-то сделать, не знаешь, вообще пророк так делал или не делал. Смотри, какое беспокойство. Избавьтесь вот от этого слепого следования чему-либо мнению, тем самым избавитесь от чего? От этого беспокойства. И будете в жизни жить спокойно, аля басыра, на основе знания. Читай дальше, брат. تلك شرائط وأول تلك الآداب والصفات والصفات والآداب كثيرة كثيرة صنفت فيها كتب مؤلفات بعضها صغير وبعضها كبير لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام ثانيا أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال إن الله يحب الرفق في الأمر كله وهذا ظهور في العموم وقال عليه الصلاة والسلام إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه فيدخل في ذلك العلم وطلب العلم. Значит, искренность – первое условие всех этих условий. Первое из тех нравственных качеств, которым должен обладать каждый требующий знания. Эти качества, их много. По этому вопросу было написано много книг. Некоторые из них маленькие, некоторые большие. Однако вспомним то, что является важным на данный момент. Саниха, второе из этих качеств, аньякуна рафикан мутарафикан, чтобы человек был степенным, мягким в процессе требования знания. Так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил нам таким обобщающим высказыванием, что Аллах, субхану ва тааля, любит проявление мягкости в любом деле. Это, смотрите, такое как бы обобщающее выражение. Также пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, в какой бы вещи не проявлялась мягкость, кроме как украсит эту вещь. И также сюда заходит само знание и сам процесс требования знания. Тайп, рифк, мягкость. То качество, которым должен обладать каждый требующий знания. И не только требующий знания, каждый мусульманин. Проявление мягкости у требующего знания в двух вещах. Или в процессе требования знания, о чем шейх, иншаллах, еще будет говорить, или в его взаимоотношении с другими людьми. Требующий знания должен быть мягким. Проявлять мягкость, степенность. Однако в границах шариата. Если Аллах сказал, Субхана ва Тааля, «Вазани, вазани, фаджлиду кулля вахидин мингума мята джальда». Прелюбодеи, прелюбодейку, каждого из них наказывать чем? Плетью 100 ударов для каждого. Поэтому мягкость в границах чего? Шариата. Значит, мягкость важна, то, что она необходима для каждого требующего знания во взаимоотношениях с людьми. Хадис Айши, «Инна Аллаха рафик», поистине из качества Аллаха, Аллах себя каким качеством описал? Милость или мягкость. Юхиббу ар-рифк. И он также любит эту мягкость. В хадисе, который вспомнил шейх, «Инна Аллаха рафик, юхиббу ар-рифка фил амр кули». Поистине Аллах мягкий и любит проявление мягкости в любом деле. То есть вот это выражение «фил амр кули» – обобщение. Любое дело охватывает, и требование знания не исключение. «Ма кяна рифку фи шайин илля зана». В какой бы вещи мягкость не проявлялась, кроме как украсит эту вещь. Это слова пророка, алейхиссаляту вассалям. «Вама юнза мин шайин илля шана». Какая бы вещь не была лишена мягкости, кроме как эта вещь становится бесславной. То есть смотрите, любой человек мягкий, такой степенный, с тобой беседует. Согласись, с ним приятно часами сидеть, разговаривать, и тебе это не надоедает. А если перед тобой какой-то грубиян сидит жесткий, какой-нибудь такой беспредельный человек, с таким даже 5 минут не хочется сидеть. Также требующий знания должен проявлять мягкость, а не как в наше время, правильно, какой-нибудь брат более серьезно начинает к религии относиться. Или какой-нибудь Василий из русской семьи принимает ислам, на чувствах идет домой, такой весь в гневе, со словами: «Я же кафиром домой иду». Заходит домой, ему родители говорят его: «Васечка наш, Василий» и так далее. Он говорит: «Не называйте меня Василий, называйте меня Абдрахман». Смотри, во-первых, его мама откуда-нибудь, бабушка с российской глубины. Во-вторых, это от саляфа пришло, да, имена менять? А? Или как? Имена менять свои братья. Например, брата зовут Рустам, Руслан, Альберт, скажем, то есть он себе имя берет, Абдул Джабар, Абдрахман, Абдрахим, Абдулла и так далее. Смотрите, братья, пророк, алейхиссаляту вассалям, когда женился на Марии Аттубтые, если у нас сейчас русская девушка, какая-нибудь Машенька, примет ислам, сразу себе какое имя берет? Мария. Пророк сказал: «Халас, Мария, Аттубтые, с сегодняшнего дня будешь Мария?» Нет. Тамим Удари, в прошлом христианин, пришел к пророку, алейхиссаляту вассалям. Пророк ему сказал: «Я Тамим, халас». Был Тамим, стал кем? Абдул-Джаббар, например. Сальман Фарси, огнепоклонник, приходит, принимает ислам из Персии. Сказал: «Все, Салман». Был Салман, стал, например, кто? Абдулла. Тогда было? Нет, братья, не надо так делать, так как это нам не пришло от саляфов. Это во-первых. Во-вторых, только при условии. Если есть противоречие тому, чем пришел Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Как, например, представь, кого-то зовут Абдуль-Губль, раб Губля. Губль — это идол, известный в Курайше это был. В таком случае меняй свое имя. Кого-то зовут Афродита, например. Богиня любви и так далее. У древних греков нет, бывают же такие имена. Поэтому, братья, во-первых, нам это от саляфов не пришло. Во-вторых, это приходит Василий, как мы уже сказали. Его мама всю жизнь Васильком называла. И здесь он говорит Абдрахман. С русской глубины бабуля откуда-нибудь, с деревни, когда такого заморского слова не слышал. Абдрахман. Да еще увидеть проявление грубости со стороны своего сына. Разве это было путем пророка, алейхиссаляту вассалям? Пускай даже родители с ним не верны. Смотри, Ибрахим, алейхиссалям, сколько мы читаем в Коране. «Я Абати, я Абати, я Абати, я Абати». Как он разговаривает со своим отцом? «Папочка, папочка, папочка, папочка». Его отец, мушрик, еще боролся со своим сыном. История Хатиб ибн Аби Бальта всем известна. Когда пророк, алейхиссаляту вассалям, с отрядом собирается напасть на что? На Мекку. Держит это в секрете. Пророку приходит, но весть от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, что один из его сподвижников имеет намерение известить многобожников о том, что пророк собирается совершить военный поход на Мекку. Он посылает гонцов перехватить это послание, они догоняют эту женщину с письмом, забирают у нее и приходят пророк алейхиссалату ва салям. Пророк алейхиссалату ва салям вызывает к себе Хатиба и говорит: «Я Хатиб, ма хамаляка ля залик». «О, Хатиб, что стало причиной того, что ты так поступил?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, не лицемера и не желание дать победы кому неверным. Однако, указываясь какая-то поддержка, цаят в Мекке, и хотел, чтобы у меня тоже была какая-то поддержка моему имуществу, моим близким и так далее». То есть поступил это из-за этого света, беспокоит за этот свет, но не имея желания дать чего победу многоложника против кого мусульман. И Аллах Субхану ва Тааля снизпосылал этот аят. «Я айюхаллазина аману ля таттахизу адуи ва адуакум аулия тулькуна илляхим бильмавадда». «О те, которые уверовали, не берите моих врагов и ваших врагов друзьями или тех, кого любят из-за дунья, тулькуна илляхим бильмавадда». После этого все сподвижники, все свои родственные связи, какие только были, оборвали со своими родственниками неверными. Стали показывать жесткость, бывают же грубость и так далее. Плохо стали обращаться со своими близкими, и Аллах Субхану ва Тааля не спасает аят. «Ля янхакум Аллаху ани лязина лям юкатилюкум фи дини ва ля хруджукум мин диярикум ан табаррукум ва тукситу ляхи». Аллах вам не запрещает проявлять добро и быть справедливыми с тем, кто не воевал с вами и не изгонял вас из ваших жилищ. «Инна Аллаха юхиббуль мухситин». Аллах любит кого справедливых, как Аллах Субхану ва Тааля воспитывает сподвижника пророка алейхиссалату ва салям. Значит, мягкость нужна в любом деле. Поэтому многие и жалуются на своих родителей. Почему мои родители не любят ислама? Как они будут любить, если они увидели, что их сын пришел и проявил самые худшие качества со своей стороны? Из-за их сына ислам ассоциируется на сегодняшний день с чем? С жестокостью, с грубиянством, с каким-то беспределом и так далее. Значит, вина что? Не родители, а вина самого того призывающего. «Вакяна лякум фи расулиллахи усватун хасана». Для вас, посланники Аллаха, лучший пример. Известный хадис. Муттафакун алейхи, есть ривайт от Абу Хурайры, от Анаса и других сподвижников. «Джаа араби фабаля фи тайфатил масджид». Известный хадис, когда араб пришел и начал мочиться посреди мечети. Сахабы в гневе соскочили и хотели наказать как-то этого человека, остановить его. Пророк алейхиссалату вассалям, смотри, воспитатель этой общины останавливает их и дает возможность чему человеку справить нужду. Затем он сподвижникам приказывает вылить ведро воды на то место, куда справил нужду этот человек, а сам ему говорит: в таком смысле этой мечети не подобает, чтобы в них что-то делалось подобное. А? Смотри, воспитатель этой общины. А теперь смотри на результат мягкости, которую проявил пророк, и на реакцию сподвижников. Как он отнесся к действиям сподвижников, как он отнесся к действию пророка. Он сказал: «Аллахумма рхамни ва мухаммадан ва ля тархам ана ахада». «О Аллах, прости мне и прости Мухаммаду, больше никому не прощай». Конечно, он это сказал по своему невежеству, однако смотри, результат мягкости пророка, алейхиссалату вассалям. Его сердце открылось, он полюбил посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Правильно, и действительно, посланник Аллаха был для него пример. А представь, если бы пророк, алейхиссалату вассалям, не остановил бы сподвижников. Во-первых, в такой ситуации, если сильно человека напугать, инвалида можно сделать, недержание до самой смерти будет не исключено. Второе, ладно, тоже в такой ситуации остановиться не может, сразу прекратить справлять свою нужду, забрызгал бы сподвижников. В худшем случае начал бы бегать по мечети, потом бы никто не знал, куда попало наджаса, а куда не попало наджаса. Поэтому, братья, общий вот какой мягкость, мягкость, еще раз мягкость в любом деле. Понятно? На этом все. Субханаллаху ва бихамдихи. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. В прошлый раз остановились на втором качестве, которое исполнил Салих ибн Абдул-Азиз аль-Шейх, хафизаллаху тааля, это мягкость. Давай, Абу-Бакр, иншаллах, продолжим читать. Кайфа якуну тарафук. Кайфа якуну тарафук. Якуну би ан ла тарум аль-ильм джумлатан. كما قال ذلك ابن شهاب الزهري الإمام التابعي المعروف قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال اليوم علم وغدا مثله من نحب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. حسبك يا أخي. примерный смысл. Как проявляется мягкость в процессе требования знаний? Следующим образом. чтобы требующий знания не желал, не думал, что знание можно взять сразу, взять его в охапку оптом за один раз. Как об этом сказал Ибн Шихаб аз-Зухри, рахима Аллаху Та'аля, известный табиин: кто желает взять знание сразу, оптом, тот его также сразу и потеряет. Воистину требуется знание на протяжении дней и ночей. Хорошо сказал один из поэтов. Примерный смысл. Сегодня немного знания, завтра столько же. Из того избранного знания, которое собирает, то есть собирает понемногу в сердцах. Посредством этого знания человек зарабатывает, приобретает мудрость. И воистину течение, то есть потекет знание подобно реке, когда эти кусочки избранного знания соберутся вместе. Значит, последнее, о чем мы говорили, о мягкости. Каким образом мягкость проявляется в процессе требования знания? Как понять мягкость в процессе требования знания?